Изучая пророчества Исаии, мы находим в них много возвещений о будущем Израиля. Мы также узнаем многое в этой книге о пришествии Божественного Слуги в этот мир, которым является Господь Иисус Христос. О нем говорит 11 глава Исаии, что Он придет. В первом стихе сказано так: «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произойдет от корня его». Мы знаем, что Иисей был отцом Давида, которому было дано Богом много обещаний, драгоценных и великих. О Господе Иисусе говорится, что Он является великим сыном Давида. Итак, 11 глава Исаии открывает нам Господа Иисуса Христа. Пророк возвещает, что Дух Господень почиет на нем. И мы убеждаемся в этом, читая Евангелие от Луки, 3 глава, 22 стих, где сказано, что Дух Святой сошел на Христа во время его крещения в Иордане от Иоанна. А потом в Евангелии от Луки, в 4 главе, 17 по 18 стих, мы читаем, что Иисус Христос, начиная свое служение, громко прочел народу в синагоге из книги пророка Исаии: «Дух Господень на мне. Он помазал меня благовествовать нищим». Исаия 61:1. Поэтому нет сомнения, что 11 глава Исаии говорит о Господе Иисусе Христе. В 11 главе, 3 стихе сказано, что Он исполнится страхом Божьим и премудростью. В глубине эта мысль означает, что Он будет иметь такое чувство различать вещи и познавать людей, зная, что в человеке. Есть много людей в мире, которые лишены обоняния и так далее, что может принести им неожиданный вред и даже опасность. Господь Иисус в духовном отношении имел это сильное чувство различать то, что не является чистым и полезным. Он быстро улавливает лицемерие религиозных вождей еврейских, которые пробовали привести его в тупик. Читая Евангелие от Луки, 20 глава и 24 стих, мы видим, что он уразумел хитрость лукавых людей и ответил им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесарево». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье — Богу». Эти люди ставили ему такие вопросы, чтобы поставить его в положение противоречия с великим пророком Моисеем, или же с кесарем, Луки 5, 22 и 20-25. Побежденные его мудростью, они ответили: «Кесарево». Господь Иисус Христос, слуга божественный, никогда не сделал ни одной ошибки в своем земном служении. Он проявит такую же безошибочную премудрость в грядущих днях его царствования, о которых свидетельствует 11 глава Исаии. Даже и мир животных изменится, прекратится нападение и разорение. Слушайте пророчество об этом. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, не будут делать зла и вреда по всей святой горе моей. Исаия 11:6. Не забудьте, что пророчества о земном служении Господа Иисуса Христа исполнились с точностью. Так же будет при его втором пришествии и в дни тысячелетнего его царствования на этой земле. Все это исполнится. Первая часть книги Исаии заканчивается 12 главой, в которой выражена хвала Господу за все его чудные дела и за милость его. Среди трудных обстоятельств времени пророк возгласил: «Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев». Исаии 12:6. Не является ли это утешительным фактом, что среди трудностей, которые и Церковь Христова переживает, его дети могут с радостью и благодарением воскликнуть: «Святый Бог посреди тебя. Воистину это есть благословение, потому что, когда народ Божий собирается вместе, там и Господь обещал присутствовать вместе с ними Святым Духом. Вторая часть книги включает в себя с 13 главы по 23 главу, и, как было уже сказано раньше, она относится к языческим народам, окружавшим Израиль и Иудею, или имевшим с ним взаимоотношения. Господь употреблял эти народы для наказания Израиля и Иуды за их отступление от Господа, потому что они не были вполне послушны Ему. Праведность и справедливость Божия открывалась в этих действиях Божиих по отношению к ним. Нужно заметить, что эта часть книги Исаии, главы от 13 по 23, может быть разделена на 10 подразделений с определенным указанием на состояние отдельных народов. Первое. Вавилон. Страна, стремящаяся иметь власть и владычество над другими странами. С 13 главы 1 стиха по 14 главу 27 стих. Второе. Филистимляне указывают на ложные надежды человека. Глава 14, 28, 32. События эти имеют историческую дату. Это был год смерти царя Ахаза в Иудее. Третье. Моав свидетельствует о гордости. Исаии 15:1 и 16:14. Самонадеянный, гордый Моав, жестокий народ, перенесет унижение и будет побежден и перенесет бедствие. Четвертое. Дамаск. Исаии 17:1-11. Связан с непослушанием, союзом непослушания и бунта. Нет сомнения в том, что это относится к событиям Исаии 7:8, когда Дамаск, Сирия, заключил союз с Израилем, чтобы совместно напасть на Иерусалим. За это их ожидало наказание. Пятое. Египет. Исаии 19:1 и 26. Указывает на порабощение, о котором есть частое напоминание. Но 19 глава заканчивается обещанием, как Господь Египет, благословен народ мой египтяне. Шестое. Пустыня Приморская. Вавилон, Исаия 21:1-10, где говорится: «Богатство его всем известно». Пророк Даниил передает яркую картину этих времен, когда великий монарх восклицал с гордостью среди изобилия и роскоши: «Велик Вавилон, который я построил, а великую славу имени его». Но в пророчестве своем уже слышит крик и события грядущих дней: «Пал, пал Вавилон, и все идолы его лежат на земле разбитые». Исаии 21:9. Седьмое. Едом. Исаии 21:11-12. Свидетельствует о страхе перед судом. Это краткая информация об остатке племени, жившем на востоке, от Иордана в горах. Люди эти ожидали суда со страхом великим. Это их состояние напоминает о создающемся положении в мире сегодня. Сердца людей в страхе перед будущим, которое грядет на Вселенную. На горизонте будущего зарисовываются страшные разрушительные призраки, которые в любой момент могут стать действительностью и уничтожить людскую цивилизацию и залить мир морем крови. Все это сознают. Все боятся, но идут к этой катастрофе, как обреченные. Восьмое. Аравия. Представляет кочующий народ. Исаии 21:13-17. Девятое. Тир. Область торговли и жадность к наживе и владычеству над другими. Исаии 23:1-18. И десятое. Иерусалим. Исаии 22:1-25. Свидетельствует о людях, забывающих Бога и все Его милости к ним. пророчество о долине видения, в котором передается о жизни людей грешных и беззаботных, которые веселились даже тогда, когда над ними висела грозная опасность. Они закрыли глаза свои, чтобы видеть повеление Господне и равнодушные к Его воле, и такое состояние влекло на них опасность. Окружающие Иерусалим народы не имели духовной связи с живым Богом, которую имел Иерусалим. Исключительная связь с Господом делала иудеев ответственными перед Ним. Веселение Иерусалима являлось болезнью. Безбожные люди и сегодня зачастую проявляют большое веселье, оргии. Их радости совершаются даже в момент, когда грозные тучи надвигаются, предупреждая об опасности. В то время, когда народ так веселился, Исаия плакал. Пророк знал, что это был день скорби, а горожане Иерусалима думали, что это день смеха. И вот Исаия неожиданно провозглашает, что правители эти падут, а на их место придут другие. Можно думать, что в то время происходили политические интриги. Исаия предупреждал народ, что приближается смерть, Исаии 22 глава, 15 стих, и свидетельствует о таинственном чужестранце Севне, придворце. Заговор мог быть связан с ним. А потом пророк говорит о рабе Господа Елиакиме, который был верен Господу и приготовлен для служения. Его правление будет иметь успех, но позже найдутся в нем недостатки. Это свидетельствует о том, что служители Господни должны приготовиться быть верными Ему не отчасти на короткое время, но на всю свою жизнь.